Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Книга из цикла «Привратник», часть 4. Пустошь. Глава 1. Черновой вариант с пробным названием. Получив, с помощью ПАЭН, обещанные производственные линии, Егор был неслыханно рад, но радость омрачилась тем, что для запуска линии в нее нужно было загрузить весь перечень необходимых компонентов сырья. Империя начала войну с Вильтером, и все гражданские договоры по поставкам полезных ископаемых были приостановлены, и он не смог получить Ларцвинтл, жутко дорогой минерал, который шел ключевой добавкой в производстве эскинов, а без него линия по созданию штурмовиков запускаться не хотела. Решить этот вопрос с наскоку не получалось, поскольку все отгрузки контролировались службой безопасности, а припереться на шахту с сканером производства Империи Цейтрон еще та задача, на которую сейчас времени пока не было. Поэтому запуск производства штурмовиков пока откладывался. Плюнув с досады, он вернулся к графику текущих дел и подготовил караван к гномам Сатрума. Горная система Сатрум, планета Халлет. В этот раз гномы встретили Егора копьями и криком тревога. Спасало стражников то, что именно этих гномов он вывел впервые. Понаблюдав, как коротышки отчаянно тыкают копьями в портальное окно, Егор дождался появления Тарина с толпой собратьев и заклинанием поднял и отодвинул ревностных стражей. «Приветствую тебя, друг мой», — пробасил Тарин. «Здравствуй, друг мой», — ответил Егор. «Смотрю, у тебя прибавилось новых лиц, да. Как ты предвещал, знакомство с тобой принесло нашему клану удачу, и сейчас под мою руку перешел еще один клан, и, думаю, что это только начало. Рад твоему успеху, будущий король гномов Сатрума. Предлагаю перейти к нашим делам тут, на поверхности. Да, день сегодня добрый и теплый, ветерок приятно обдувает. Давай тут», — согласился Тарин. «Парни, давайте поможем разгрузить телегу нашему другу», — обратился вождь к своим соратникам. Новые гномы из окружения Тарина хмыкнули и, оставив оружие, пару часов выгружали из кибитки товар. Тарин с важным видом ходил вдоль рядов с товаром и ожидал, когда придет мастер Хафтин, который, как назло, где-то запропастился. «Тарин, почему бы тебе не облагородить вход в твое царство?» Эфирная модель входа в царство гномов Эребора из Хоббита повисла в воздухе. «Ух, величественно и со вкусом! Только сколько на это нужно будет желтого и белого металла? 2000 больших молотов, но можно растянуть платеж на год. Могу не успеть. Если сделать так, то к тебе примкнут еще кланы и рабочих рук прибавится. Да и я буду подвозить вам продукты, и вы вполне сможете развернуться с размахом. Мне нравится твое предложение, но пещеры не смогут принять больше гномов», — с сожалением проговорил клановый вождь. «Долбите новые. Лес у вас рядом, делайте из бревен леса и с них врубайтесь в скалу. Ты знаешь, в других мирах какие подземные залы у ваших сородичей?» Егор, как опытный торговец, обрабатывал клиента. Он сделал еще несколько иллюзий, вспоминая интерьеры пещер гномов. «Сколько будет стоить преобразовать нашу пещеру?» — наконец сдался прижимистый гном. «В зал с колоннами? Да, именно эта пещера 300 молотов. Увеличить ее можно?» — спросил гном. 50 молотов каждые 20 шагов. «Угу, ладно, а когда сможешь этим заняться?» — поинтересовался гном. «Через 120 дней, со следующим караваном», — прикинув планы, сказал Егор. «Ага, караваном», — хмыкнул гном, поглядывая на потных сородичей, разгружающих кибитку. «Сейчас можешь увеличить пещеру хотя бы на 20 шагов?» «Могу. Давай с торговыми делами определимся и тогда займемся этим вопросом. Инструмент, оружие, броню и продовольствие беру все. Ткани возьму немного, прошлую еще не всю истратили». Подсчеты и пересчеты заняли весь оставшийся световой день, и уже в сумерках гномы начали закидывать некупленные рулоны материи. За ткань Егор не волновался, поскольку в следующий раз все равно ее можно будет продать, а сверхприбыли сделок просто поражали воображение. «Пойдем в пещеру. Твой караван», — ухмыльнулся гном, — «возьмут под охрану и ничего не пропадет. Давай поедим и решим по расширению пещеры». В пещере действительно стало тесно, даже с учетом того, что использовались четырехъярусные кровати. «Детей много, а наверху им спать опасно», — коротко пояснил ситуацию Тарин. «Вижу. Я могу до утра уделить время вашей пещеры. В следующий раз рассчитайтесь», — предложил вариант Грачев. «Хорошо». Женщины накрыли обильный стол, но Егор нажираться не стал, а быстро перекусив, принялся за дело. На то, как исчезают кубометры камня, появляются колонны и своды, смотрели всю ночь все жители пещеры, Только самые маленькие уснули у родителей на руках. Егор использовал волшебную палочку, поэтому дело спорилось, и к утру он увеличил зал на 50 шагов. Впечатленный работой Тарин молча кивал головой. «Хотел бы я так уметь», — мечтательно произнес гном, но Егор ему не ответил. «Все, поехал я домой, а вам успехов», — проговорил Егор, залезая в кибитку. «Спасибо тебе, друг», — поблагодарил его Тарин. «Всегда пожалуйста», — улыбнулся Егор, увозя почти 1,5 тонны золота и 1 тонну серебра. За те несколько дней, что он решал вопросы с гномами Сатрума, юная императрица Паэндерин достроила свой новый дворец, и 30 магов тверди приступили к его отделке. Сооружение было величественное, П-образной формы, в 7 этажей и большим бальным залом у входа. Скальные блоки подравнивались, и поверхностный слой преобразовывался в яшму, бирюзу, гранат, янтарь и другие прекрасные камни, создавая неповторимый интерьер внутренних помещений. Оценив положительно художественный вкус автора идей, Егор пересек бальный зал и поднялся по центральной лестнице на самый верхний этаж. Во дворце было довольно шумно, кто-то громко спорил в коридоре, как лучше украсить очередную комнату, а тут, наверху, было тихо. Особое заклинание гасило звуки и дарило умиротворение, весь этаж занимали покои и рабочие комнаты Ее Величества. Уточнив дорогу в кабинет Паэн, Егор неспешно подошел к двери и постучал в них. «Войдите», — раздался незнакомый женский голос. Это помещение было занято секретарем. «Здравствуйте», — поздоровался с секретарем Егор. «Ее Величество у себя?» «Да, сейчас доложу о вашем появлении». Девушка нажала кнопку селектора. «Ваше Величество, господин Грачев прибыл». «Пусть проходит», — раздался знакомый голос, и секретарь сделала приглашающий жест в сторону двери. Егор зашел в кабинет и почти успел оглядеться, прежде чем на его шее повисла довольная императрица. «Спасибо, что пришел», — после теплых объятий проговорила девушка и, отстранившись, махнула рукой. «Проходи, присаживайся». Рабочий кабинет был не менее 10 метров в длину. «Егор, я хочу, чтоб у меня был тайный домик в горах. Сделаешь мне из спальни и из соседней комнаты переход?» «Конечно. Паэн, у тебя есть ниточки, за которые можно потянуть, чтоб достать хоть сколько-то Ларцвинтала. Империя сейчас воюет, и все поставки распределяются через СБ. Это очень опасно для людей, которые не смогут мне отказать, поэтому пока я бы не рискнула этим их нагружать. Что будет, если император умрет? Власть перейдет к моей тете герцогине Урсан. С твоими родителями что приключилось? Отец погиб, попав на корабле в блуждающий астероид при выходе из гиперпространства, а мама утонула на курорте, когда мне было 11. Ты не думала, чьи это происки? Отец, скорее всего, чистая случайность, а маму могли убить и по приказу. Горд, где ранение получил, так он и еще 5 были с мамой на курортной планете. Плавали на яхте в море, и тут появились местные пираты на 4 катерах. Выстрелили ракетой в яхту, и его раненого выбросило в воду взрывом. Через полчаса его выловили спасатели, приплывшие на дым горящей яхты. Яхту ограбили, охрану убили, а маму так и не нашли. Майор 2 недели пролежал в медкапсуле, но восстановиться после ранения не смог и был списан по состоянию здоровья. Я получал от него подарки на день рождения, и он иногда гулял со мной. Ты решил убить императора? Нет, просто не исключаю такой ход событий. Если это остановить войну, то это будет вполне оправдано. Скорее всего, остановит. Герцогине Урсан не до захватнических войн, тем более по ложным обвинениям. Но как ты это сделаешь, ведь его охраняют весьма серьезно. Егор показал эфирную модель лохматой сороконожки с доработанной пастью и десятком глаз. Бр, что за жуть, передернула плечами девушка. Представь такое с комнату размером. Как думаешь, только мокрые штаны будут или еще какие последствия? Если от инфаркта не умрет, то в окно выпрыгнет, проговорила девушка. Как ты его туда пронесешь? Ты не поверишь, а он сам пройдет. Забавно. Ну, что поможешь мне с домиком? Хорошо. Открыв портальное окно далеко в горах, Егор выглянул в него и, создав маленькую площадку на склоне, открыл портал, уже новый портал. Вместе с Паэн он перешел на эту площадку. Тут было холодно и ветрено, поэтому они вернулись назад, и Егор предложил одеть 2 легких скафандра, и уже в них, они вышли на площадку в склоне горы. «Смотри, наверху уже снег», — проговорила девушка. «Это горы, тут снег может быть круглый год. Тебя устроит это место?» «Вполне. Это на крайний вариант, чтоб было где спрятаться. Ты же поможешь мне, ежели что?» — спросила Паэн. «Ты думаешь, я смогу сказать нет? В жены же ты меня брать отказываешься, дрогнувшим голосом проговорила девушка. «Это другое. Если я предам одну женщину, то что помешает мне потом предать и остальных? Не могу я быть со всеми, кому симпатичен. Я понимаю, что ты нуждаешься в моей поддержке и не отказываю тебе в ней, но не заставляй меня отказываться от тех, кого я люблю. Извини, ты и так делаешь для меня многое, что мог бы и не делать». Девушка сосредоточилась на изготовлении прохода в глубину горы. Каменные блоки улетали далеко в сторону и скатывались вниз по склону. Через некоторое время образовалась приличных размеров комната, и блоки начали ложиться в две стены. Одна почти полностью перегородила площадку, а вторая была с дверью из воздушного потока. Наружная стена маскировала площадку, и вход и снаружи уже было не видно, что тут что-то есть. Девушка установила тут магический светильник и занялась обогревом, а Егор сходил в мебельный магазин и купил кровать, столик и немного другой мебели. Когда он вернулся, девушка уже доделывала ванную комнату. Достав из сумки немного посуды, он сделал в стене магический холодильник и положил в него несколько ящиков разной консервированной пищи. Вскрыть и разморозить ее для Паин труда не составит, хотя он и знал, что это ей не пригодится. Было видно, что девушка расстроена, и что разница почти в 10 лет ее не смущает, но он решил не поддаваться искушению, поскольку своя семья дороже, а гармоничной атмосферой в доме он очень дорожил. Была надежда, что на съемки приедет много симпатичных молодых парней из Белоруссии, и Паин найдет себе парня, более подходящего по возрасту. Сделав маленький пропил в стене, он вставил в него стабилизирующий амулет и создал портальный переход в комнату за кабинетом. Портальный выход прекрасно разместился за тяжелой шторой окна. Тут он не будет заметен. «Паин, подойди, пожалуйста». «Да», — грустным голосом ответила императрица. «Смотри, вот стабилизирующий амулет, если его выдернуть из прорези, то переход схлопнется. В той комнатке, что у тебя за рабочим кабинетом, порта выходит за портьеры и окна. Кольцо с почтальоном у тебя есть, так что, забежала, амулет выдернула и можешь писать мне письмо». Егор положил на стол новый блокнот и цанговый карандаш. «Спасибо. А когда съемки начинаются?» «Через 2 недели. Сейчас у Марины годовые экзамены, а потом она, с толпой молодых студентов и преподавателей, приедет к нам в замок в баронство. Я думаю, что лето в компании практически сверстников тебе очень понравится. Возможно, ты найдешь себе друзей и съездишь и к ним в гости. На Тилле сейчас начнется зима, а зимой в таких мирах редко воюют». Паин слегка улыбнулась и спросила: «У тебя какие планы на оставшиеся до съемок дни?» «Сейчас поторгую товарами из твоей империи в Дарте, потом проеду в столицу Блим. Везде расставлю эфирные маяки и буду отвечать на вопросы о великой и милостивой императрице Паин Первой. Короче говоря, если Ханар решится идти на тебя войной, чтоб просто пригласить в гости его семью вместе с семьями графов и баронов. Места во дворце достаточно, и они вполне комфортно проведут время до окончания переговоров. В переговоры я лезть не буду, тут ты сама с соседями решай, воевать или торговать, расширяться или просто жить в баронстве, не влезая в дрязги, войны и прочую чушь. Как закончу с торговыми делами, а это 3-4, займусь твоим дядюшкой. Кстати, ты помнишь эскиз внешней крепостной стены?» «Да, конечно. Там у стыка рек оставлен пятачок, на котором можно устроить хороший торг. Если в подвалах твоих зданий устроить магические камеры заморозки, то товары твоей империи можно будет менять на скотину, мясом которой заполнить эти морозильные камеры. Идея хорошая, только товаров у меня пока нет. Думаю, в империи Урдрен, в связи с войной, большие скидки на большой ряд невостребованных сейчас товаров, и ты весьма выгодно переведешь имперские кредиты в мясо и другие продукты. Хорошо, давай вернемся во дворец, и я с планшета зайду в сети. Если это так, то сделаю заказ. Идея с холодильниками мне тоже понравилась, а задачу Элму, чтоб направила девчат на строительство хранилища нового рынка. Алма это кто? Алма Десон, моя секретарь и бывший офицер службы безопасности. Вот видишь, у всех твоих подданных там родственники, и благодаря амбициям твоего дядюшки не только люди гибнут, но и просто связаться и поговорить с родными людьми они не могут. Поэтому я бы не хотела и тут воевать, проговорила Паин. Император сидел в рабочем кабинете с закрытыми глазами. Так ему было удобнее просматривать отчеты и другие документы, приходящие в многочисленные папки на нейросеть. Его отвлек непонятный звук, и он вздрогнул, поскольку перед ним на стол приземлилась черная птица, которая, положив перед ним свернутый лист бумаги, начала ходить по столу взад-вперед. Выругавшись от испуга и непонятности, император развернул бумажный лист. «Твои счета пусты», — гласила надпись на бумаге. «Поди прочь, курица, у меня один счет, а не счета». Взмахнув крыльями, птица улетела, оставив императора в серьезной задумчивости. Откуда взялась птица? Как она пролетела через стены и можно ли таким образом прислать бомбу? Вопросов много. А что там со счетом? Император решил отвлечься и проверить состояние счета. Вдруг действительно кто-то посмел их опустошить. Введя логин и пароль, он убедился, что его триллион кредитов лежит неприкосновенно и, отбросив глупые мысли, решил сменить рабочий кабинет. Выходя в комнату секретаря, он сказал секретарю: «Галс, вызови псионов из СБ, пусть проверит мой кабинет». «Что-то случилось, мой император?» Прилетела птица и принесла свернутое послание на листе бумаги. «Птица? Да черная птица. Послание лежит на столе, а птица умудрилась пролететь сквозь стену и исчезнуть». «Хорошо, ваше величество. Сейчас вызову специалистов», стараясь не выказывать сомнений, проговорил секретарь. «В подземный бункер». «Понял, ваше величество. Сейчас я тоже туда спущусь». Император на пару секунд застыл, потом вернулся в кабинет и достал из сейфа бластер. Пристегнув кобуру к поясу, он снова покинул кабинет и отправился в подземную часть здания. На его пути все замирало и вытягивалось по стойке. Смирно, он же как псион, чувствовал нарастающую тревогу. «Кроме секретаря никого не впускать», — приказал он офицерам охраны, сторожащим дверь в подземные коридоры, ведущие в бункер. «Будет исполнено, мой император», — доложил старший смены и распахнул дверь в длинный освещенный коридор. Бронированная дверь захлопнулась за спиной. 100 ступенек вниз, и тут стоянка с электромобилями. Сев в один из них, император щелкнул тумблер питания и медленно выехал в длинный коридор. До лифта было пару километров, а там 30 этажей с бункерами и охраной. Когда до лифта оставалось метров 200, впереди показалось неспешно двигающееся лохматое чудовище, при виде которого в жилах застыла кровь. Это существо быстро перебирало множеством ног, приближаясь к электромобилю. Император в ужасе бросил педаль газа и, не дождавшись остановки транспортного средства, выпрыгнул из него и бегом побежал обратно. Метров через 100 он уже начал задыхаться и, вспомнив о бластере, выдернул его из кобуры и начал без остановки стрелять в жуткую пасть монстра, которому оставалось пробежать буквально полсотни метров. «А!» — в ужасе выкрикнул он и снова припустил бегом по прямому, как луч света, тоннелю. Он развернулся еще дважды, чтоб выстрелить на ходу, а потом осознал, что его ноги не касаются пола, а кругом стылая пустота безжизненного космоса. Последнее, что зафиксировало его сознание, было сообщение от банка, что перевод на сумму в 1 триллион кредитов – совершенно обезличенный чип главного имперского банка. Глава 2. Дождавшись, когда Пайн просмотрит цены и оформит заказы, Егор решил сразу завершить дело с императором Саммиром, что должно было привести к завершению войны с Вильтлером. Написав ему письмо, он использовал ворона как маяк и, пока птиц отвлекал внимание императора, в режиме невидимости, появился в его рабочем кабинете. Появление птицы сильно взбудоражило и напугало императора, поэтому он, наорав, прогнал его и начал обдумывать, как такое произошло. Егор терпеливо ждал, отслеживая мысли, и вот любопытство взяло свое. Закрепив эфирный маяк на теле императора, Егор дождался, пока император покинет кабинет, и начал набирать на планшете данные для входа в личный кабинет императора в имперском банке, но войти не успел, поскольку тот вновь вернулся в кабинет и достал из сейфа бластер. Входная дверь оставалась открытой, и Егор, активировав заклинание тишины, вышел в приемную секретаря. Осталось пристроиться в кильватер движения императора и спуститься с ним в подземный тоннель. Примостившись на электромобиль сзади, Егор ехал до тех пор, пока впереди не показались какие-то ворота. Быстро создав у ворот иллюзию гигантской модифицированной сороконожки, он дождался того, что император решит проверить свои беговые умения, и порталом переместился по ходу его движения. Пока Саммир бегал и отстреливался, Егор перевел все деньги на обезличенный чип и открыл перед бегущим человеком портальное окно в космос. Вернувшись к Пайн, Егор без спроса уселся на стул. «Что-то случилось?» – спросила девушка. «Саммир 6 вышел погулять в космос без скафандра. Сделай мне связь, я напишу тетушке». Минут 20 длилась переписка, а потом девушка откинулась на спинку кресла и, выдохнув, сказала: «Все, тетя сейчас там жути нагонит и дня через 3 полностью вступит в права правления. Жаль, что тела нет, так бы все быстрее прошло». Почему нет? Эфирный маяк по-прежнему на нем, так что в любой момент. Отлично, сделай опять связь, обрадую тетушку. Попроси ее Ларцвинтела для меня. У меня проплаченный договор есть. Хорошо. Номер контракта. Егор достал планшет и показал ей документ. Ага, сфотографировала, сказала девушка и откинулась на спинку кресла. Переписка на этот раз длилась буквально 5 минут и Паид показала на планшете картинку с точкой, куда нужно перекинуть тело. Поймав перекошенное и застывшее в ужасе тело, Егор сбросил его в указанную точку и посмотрел на Паин. «Ну вот, все возможное, что могли, мы выполнили», — сказала девушка. «Если меня будут звать в гости, я не приду сразу», — сказал Егор. «Опасаешься только того, что твои родственники решат рискнуть убрать меня каким-нибудь направленным взрывом из стула. Это тебя убьет?» «Нет, но от неожиданности я могу испугаться и поубивать там всех, кто под руку попадет. Поэтому не хочу давать соблазн. Пока тоже воздержусь от визитов в гости. Мне и на теле хорошо. Может, возьмешь меня с собой торговать по городам? Буду сама о себе басни рассказывать. Неплохая идея. У тебя простая одежда найдется? Что-нибудь придумаем. Подождешь?» — спросила девушка. «Встретимся через пару часов у ворот». Через 2 часа кибитка с торговцем в сопровождении 3 наемников, молодой девушки и 2 мужчин, отправлялась в путь. Тут таиться смысла не было, поэтому они вошли в портальное окно и вышли у города Дорт. Стража внимательно рассматривала наемников в кожаной броне с странными мечами, которые известны землянам как катаны, и девушку с луком и колчаном стрел, закрепленными поверх теплого дорожного плаща за спиной. «С какой целью вы прибыли в Дорт?» — простуженным голосом проговорил стражник. «Привез Солли товар из империи Нелрон». «Нелрон? Не слышал. Где это?» «Далеко в горах, а так Заречье сейчас принадлежит империи. Вот это новость. Это когда они успели его захватить?» «Зачем захватывать?» «Купили за 12 тысяч золотых», — ответил торговец. «Ух ты, это ж сколько золота!» «Полный сундук», — Егор обозначил габариты сундука. «Так империя нас воевать станет, если нападет и станет, а так ей смысла нет. Золота у них много, товаров тоже, а продукты им купцы и так привезут в обмен на товары. Так что сами по себе вы для имперцев интереса не представляете, если только девушки солдатам в жены, а так...» Торговец скривил лицо и дернул головой так, что было понятно, что восторга от завоевания королевства Адар империя испытывать не будет. «Правит там кто? В империи император Дилрос, а в Заречье его внучка императрица Паин Первая, молодая, на выданье девица. Ладно, пошлину въездную плати». Егор протянул ему серебряную монету империи. «Ух ты, имперская?» — спросил страж. «Серебряный империал, на нем портрет правительницы выбит». Стражники обступили собрата с монетой и начали рассматривать. «Милая», — послышалась оценка то ли монеты, то ли девушки на ней. «Ну, потом налюбуетесь», — с нетерпением сказал торговец. «Давайте проезжай», — сказал простуженный, и ратники неохотно сместились, открывая проезд. Дорт — город довольно крупный, с 8-метровой каменной стеной, и населен в основном ремесленниками. Улицы, как и в поселке Рудокопов в Заречном, вымощены плоскими каменными плитами, из них же сложены дома. Характерная для предгорья архитектура – 2-этажные небольшие дома с наклоненными вовнутрь внешними линиями стен, большими окнами в многосегментных рамах, забранных мутноватым с пузырьками стеклом, массивные двери с толстыми железными петлями. А вот на крышах уже не только деревянная дранка, но и черепица, да и фронтоны домов забраны доской, промазанной дегтем. На удивление, на улице почти не пахло нечистотами. Видимо, сказывалась уже сильно прохладная погода. «В таких городах должны пользоваться спросом утилизационные амулеты», — проговорил Егор, обращаясь к сидящей рядом Паин. «Уже думала налаживать производство бытовых амулетов. Сейчас навалимся на внешнюю стену и... а там уже и до них дело дойдет. Эй, малец, скажи, где тут постоялый двор?» — крикнул Егор пробегающему мимо мальчугану. «Дашь медяк?» «Скажу», — хитро улыбнулся мальчонка лет 8. «Лови». Егор бросил монетку, которую мальчугану пришлось подбирать с дороги, так как поймать ее он не смог. «Спасибо, дяденька, а постоялый двор где-то там», — махнул он рукой и убежал в щель между домами. Посмеявшись от души над ситуацией, Егор подогнал вожжами коня, и они поехали более быстро. Минут через 10 они выехали к большому 3-этажному зданию Г-образной формы с распахнутыми воротами, у которых было активное движение и переругивание между возницами за право въезда и выезда. «Узнайте, что тут», — сказала Паин молчаливым гвардейцам, и один из них спрыгнул с заднего борта кибитки и пошел в ворота. Вернулся он практически сразу, на пути, устраняя конфликт между неподелившими проезд мужиками, которые предпочли сделать так, как сказал человек с мечом, а не проверять на своей шкуре его вменяемость. «Это постоялый двор, госпожа», — негромко проговорил гвардеец и, получив утвердительный кивок, не стал идти к заднему борту, а сделал несколько шагов в сторону. Дождавшись, пока проезд освободится, Егор направил коня вовнутрь ограды постоялого двора. «Пойду узнаю насчет комнат», — сказала Паэн и, спрыгнув на землю, отправилась к входу в здание. Вместе с ней отправился и один из молчаливых парней-охранников. Молодой паренек подсказал, где можно поставить кибитку и оставить коня, а также о расценках за пригляд. От пригляда Егор отказался, поскольку у него, по легенде, была охрана и наемники сами приглядят за товарами. «Ты мне лучше скажи, где у вас торг находится?» – спросил он у паренька, показав медную монетку. «Вот по вот этой улице», – парень махнул в сторону от дороги от ворот. «Пройти 4 квартала и будет торговая площадь», – ответил парень. «Места на ней как получить, это не ко мне, я конюх, а не торговец. У хозяина спросите, он вам все и расскажет». «Ладно, держи», — Егор отдал медяк и начал распрягать коня. Наемник начал прохаживаться около кибитки, охраняя товар, а Егор отправился к дверям здания постоялого двора. «Тут темновато, но более-менее чисто», — проговорила Паэн. «Взяла комнату на 4 на сегодня и завтра. Еду заказывать не рискнула». «Комната где?» «Взяла на 1-м этаже. Вон за той дверью коридор и наша 3-я по левую руку». Егор посмотрел на дверь у лестницы в конце зала со столами и лавками и кивнул. «Про торг и замок не спрашивала. Торг через 4 квартала по дороге на север, а замок по той же дороге до самого конца». «Понятно. Сразу пойдем?» — спросил Егор. «Да», — ответила девушка. Оставив охранника у товара, Егор с девушкой и ее охранником отправились в сторону рынка. «Паэн, а ты и вправду можешь стрелять из лука?» «Конечно. В нейросети есть вычислитель, позволяющий точно задать параметры прицеливания. 10 пристрелочных выстрелов для настройки и можно на лету птиц бить. Меч у тебя для красоты?» «Нет, я уже изучила базу и 2 недели по 2 часа тренируюсь с гвардией». «Понятно». Егор достал заготовку для амулета и перенес в нее знания эльфийской школы боя на мечах и, наговорив заклинание передачи знаний, поманил пальцем девушку. Паэн сразу сообразила, что хочет Егор, и подставила свой лоб. Легкое головокружение, и девушка начинает ругаться неприличными словами в адрес тех, кто составлял базу по фехтованию. Самым приличным высказыванием было то, что девушка обязательно сдерет с продавцов все деньги, что заплатила за балет с клинками. В порыве эмоций амулет у Егора был отнят и впечатан в лоб охранника, который также выругался, хотя очень пытался сдерживаться. Как последняя дура неделю загружала базу по фехтованию, а тут раз и можно тренироваться. «Зато у тебя вычислитель в голове», — подколол девушку Егор. Торговая площадь встретила их гомоном. Тут продавали, покупали, обменивали, переругивались, перегружали, здоровались. Было весьма многолюдно, но жители сразу распознавали чужаков и замолкали при их появлении. «Скажи, любезный», — обратился Егор к торгующему гончарными изделиями торговцу, — «нужно ли какое-нибудь разрешение на торговлю в вашем городе?» «Да, нужно идти в городскую управу и получить разрешение и оплатить место на торговой площади». «Городская управа где?» «Вот по этой улице в 1-м квартале. Здание со шпилем», — ответил торговец. «Благодарю, любезный». Егор положил несколько медиков и направился в указанном направлении. Городская управа имела до 3-го этажа, вместо окон бойницы, толстые двери были окованы сталью и натерты сверху воском. У дверей стоял пожилой дядька в кольчуге, который перекрыл собою проход. «Мне нужно разрешение на торговлю и место на площади», — проговорил цели визита Егор. «Оружие оставь им и пойдешь один. Комната на 3-м этаже от лестницы направо. Спросишь господина Варена, он по этим вопросам», — ответил дядька, не испугавшийся 3 вооруженных людей. Егор расстегнул пояс с мечом и, передав его гвардейцу, направился на 3-й этаж. В коридоре у лестницы сидела еще пара ветеранов, которые проводили молчаливым оценивающим взглядом чужака, поднимающегося по лестнице. На 2-м этаже тоже был парный пост, на котором дежурил худой мальчонка, в плохо подогнанном доспехе, но с грозным видом, и еще один ветеран. Мельком оглядев помещение с бойницами, Егор увидел разложенные арбалеты и много пучков со стрелами. При этом арбалетов было гораздо больше, чем бойниц. На 3-м этаже у лестницы слева была комната, в которой была толпа воинов, игравших в кости, Но играли они тихо. Оставив в комнате эфирный маяк, Егор повернул направо и постучал в закрытую дверь. «Войдите», — прозвучал приглушенный дверью голос. «Здравствуйте, мне господин Варен нужен». «Это я, проходите, присаживайтесь», — проговорил полноватый мужчина с лысиной на голове. «Спасибо, мне нужно разрешение на торговлю и место в торговых рядах. Чем планируете торговать?» «Соль ли товары из империи Нарлан?» «Это где такая?» «В горах и Заречье, с недавних пор, принадлежит империи». На минуту в комнате повисла тишина. «Как? Заречье?» «Ее императорское величество купило баронство за весьма крупную сумму в золоте». «Ну, ясно», — проговорил чиновник управы. «То есть вы представитель империи?» «Извините, не запомнил». «Нарлан». «Да, Нарлан». «Совершенно верно. Тогда за право торговли и место, в соответствии с законами королевства Адар, с вас 3 золотых. Есть другое предложение. Вы мне предоставляете разрешение и место и платите штраф в 1 золотой в мою пользу за ложь, и я не сообщаю графу, что вы на ходу придумываете законы Адара». Немая сцена длилась недолго. «Вы меня оговариваете. Вы думаете, что граф захочет идти на конфликт с империей из-за такого лживого прохиндея и суммы в 3 золотых. Тяжелый выдох чиновника сказал о том, что он смирился с своим поражением. Варен достал свой кошель с деньгами и выложил из него 1 золотой и взялся за пергамент и перо. «Лучшее место на торговой площади. Мы друг друга понимаем?» «Да», — тихо проговорил чиновник. «Приходите за покупками, мы будем рады видеть вас в числе покупателей». Грустный взгляд оповестил Егора, что приглашение принято, но служебные дела не дают времени на походы на торговую площадь. Пара минут скрепения пера, оттиск печати и бумага вместе с золотым перекочевала в руки Егора. «Благодарю вас, господин Варен. Доброго вам здоровья». «Благодарю», — проявил ответную вежливость лысый чиновник. Неспешной походкой Егор вышел из городской управы и подошел к ожидающим его наемникам. «Ну как?» — поинтересовалась Паин. «Заработал золотой». «В смысле?» «Чиновник хотел содрать с меня 3 золотых за право торговли и место, опираясь якобы на законы королевства. Дурачок, он решил обмануть мага-менталиста. Идея была неплохой, и о том, что я маг, он не знал, но прогадал и отделался штрафом в обмен за мое молчание», — проговорил Егор, улыбнувшись стоящему рядом дядьке, который шмотнул головой и крякнул от таких новостей. Егор передал монету стражнику и сказал: «Вас не затруднит передать монету назад хозяину? Не хотите иметь за спиной обиженных?» «Не хочу. Вреда он мне не принесет, но если попробует, то пострадают другие люди. Вы же знаете, что оболгать человека ничего не стоит, а вот оправдаться бывает сложно. Такое бывает. Ладно, доброй вам службы, а мы пойдем». Проходя всей компанией спешным шагом мимо распахнутых ворот замка, Егор мельком посмотрел во двор и оставил на стене дома эфирный маркер. Отойдя дальше на квартал, они повернули в сторону постоялого двора. «Егор, нужно амулет с твоей школой боя на мечах отправить в замок», — высказала мысль Паин. «Тебя же есть почтальон, не хочу светить его на улице». «Понятно, пиши сопроводительное письмо». «Уже написала, отправь Дерве». Маленький ворон появился на ладони Егора и, взяв в клюв посылку, исчез, чтоб появиться через пару секунд и, кивнув хозяину, растаять в воздухе. Вернувшись в комнату на постоялом двор, он ушел в невидимость и вынырнул в замке графа. Погода была холодноватой, поэтому все двери были закрыты, и Егору пришлось ждать, пока какая-нибудь оказия не поможет попасть ему внутрь, но как нарочно во двор из замка никто не выходил. Прошло с полчаса, и Егор попробовал с помощью портала и подзорной трубы заглянуть в бойницы и окна. Идея себя оправдала, и на одной бойнице удалось обнаружить щель в покачивающейся на ветру шкуре. Тотчас же туда полетел воздушный кулак и сорвал занавеску. Времени, чтобы сделать эфирный маяк, едва хватило, поскольку в бойнице нарисовалась бородатая морда мужика, который начал по новой прилаживать шкуру, громко ругаясь по этому поводу. Комната с бойницами оказалась комнатой какого-то облеченного властью мужика, который проводил воспитательные мероприятия с провинившейся девкой, раздев ее и поставив ее в позу пьющего оленя. Девка смиренно пускала слезы, а бородатый хрен назидательно вбивал в нее свою мудрость. Легкий поток воздуха донес до ягодичной мышцы мужчины, малюсенькой площади заклинание огня, и громогласный крик огласил комнату. «Что-то случилось, господин управляющий?» — спросила сжавшаяся в комок девушка. «Эр, поди прочь, дура!» — прошипел мужик, пытаясь рассмотреть что-то на своем заду. Подхватив с полу сарафан, Девушка накинула его на голое тело и, быстро распахнув дверь, выбежала в коридор. Добравшись до лестницы, Егор начал подниматься наверх короткими портальными переходами, стараясь не столкнуться с бегающей по делам прислугой. Зайдя на верхний этаж, он приметил, у какой двери стоит охрана и, оставив эфирный маяк, вернулся на постоялый двор. «Ну как?» – спросила Пайн. «Доступ в замок есть». «Хорошо, Егор, обучи его, а то амулет мы в замок отправили», – девушка указала на сидящего на лавочке гвардейца. «Хорошо». Изготовив новый амулет, Егор передал его императрице и спросил. «Вы ели? Без тебя не стали». Попытку разложить припасы на столе прервал гвардеец, получивший сигнал на нейросеть. «На улице конфликт назревает. Нашего задирают». Не сговариваясь, все трое поспешили на улицу. У кибитки стояло трое местных парней, орущих на охранявшего гвардейца, чтоб он проваливал из их города, вместе со своими товарами. Егор раскинул сеть ментальной техники и, судя по всему, парней наняли, и они просто отрабатывают деньги, поскольку здравого смысла в аргументации не было. Быстро отслеживая потоки внимания и мысли наблюдающих людей, Егор старался многосторонне оценить ситуацию, а Пайн подцепила магией из земли камень, и он влетел в щеку самому задиристому. Естественно, что никто не смог понять, кто метнул камень и почему забияка свалился. «Разрешите пройти», — громко сказал Егор, поскольку успел оценить ситуацию. Его поиски увенчались успехом, и эфирный маркер был закреплен за человеком графа Лидрона, секретаря короля Ханнера. Люди неохотно расступились. «Что здесь происходит? Почему вы пристаете к моему наемнику? Какого хрена в нашем городе понадобилось чужакам? Вот у меня бумага, дающая право на торговлю с печатью городской управы. В королевстве нет ни одного закона, запрещающих торговать приезжим купцам и торговцам. Если вас что-то не устраивает, обратитесь к собственному королю. Возможно, его величество посчитает ваше мнение весомым и ограничит развитие королевства в угоду вашим желаниям». Тишина повисла во дворе, и секунд через 20 раздался хохот молодого дворянина. «Ну, что замолчали? Хотите оспорить законы короля?» – проговорил парень. Этот молодой парень тоже был человек графа Лидрона, которому хватило ума сыграть роль условного союзника, что явно сыграет на пользу в выполнении поставленной ему задачи. Господа были в курсе смерти барона Энри и причастности к ней барона Грачева, значит, Егору нельзя было представляться настоящим имеем. «Благодарю вас, молодой господин, за голос разума, прозвучавший из ваших уст. Разрешите представиться, Тим Дан, торговец и подданный ее величества императрицы Пайн I. Глава 3. Баронет Бронский Патрик Энмайер. А о какой империи идет речь? «Империя Нолран», — ответил Егор. «Впервые слышу, а где это?» Почти искренне удивился баронет. «Империя находится далеко в горах, но недавно ее величество купило у барона Фенри баронство Заречное и желает вести торговые дела с добрыми соседями». Егор отследил, как побитыми собаками быстро улизнули в толпу забияки.